Глава 23. Айви. Мы так и застыли у запертой двери директорского кабинета, чувствуя, как тают в воздухе все наши надежды. Нашего состояния мисс Боулер, похоже, не заметила или не обратила на него внимания, тем более что ее внимание тут же переключилось. «Эй!» — крикнула она кому-то, глядя вдаль по коридору, поднесла к губам свой тренерский свисток и резко дунула в него. Мы в ужасе прищурились и прикрыли ладонями уши. «Прекратить беготню!» Наведя порядок, мисс Боулер промаршировала дальше. А мы остались стоять, невесело размышляя о том, что же нам теперь делать дальше. «Влипли!» — подвела итог Скарлетт и злобно ткнула запертую дверь кулаком. «Нет, может, и не влипли?» подала голос, по-прежнему прижавшаяся спиной к стене Ариадна. «Мы можем вернуться сюда ночью. Я попробую вскрыть замок, и мы стащим ключи. А вот мисс законопослушница настаивает на том, чтобы больше никаких краж со взломом», махнула рукой в мою сторону Скарлетт. «Но можно и без этого обойтись», неожиданно заметила Эбони. «То есть как это?» Резко обернулась к ней моя сестра. Белое обычно как снег, лицо Эбони вдруг покраснело. «Помните, в прошлом семестре я говорила вам, что стащила связку ключей у школьного сторожа и собираюсь вернуть их ему?» — спросила она. «Ну да», — ответила я, и мы все внимательно уставились на Эбони. «Так вот», — вздохнула она, — «я не вернула ему ключи». Ариадна ахнула, Скарлетт закатила глаза. «А почему?» — спросила я. «Ну, неопределенно повела руками Эбони. Сначала забыла про них, когда началась вся эта заварушка с Мюриел, а потом заметила, что у сторожа появилась новая связка ключей, и подумала, что старые ключи ему все равно больше не нужны». «Все это сейчас уже совершенно не важно», — схватила ее за руку Скарлетт. «Если у тебя есть ключ от директорского кабинета, можно считать, что нам очень повезло. Ключи у тебя с собой?» «Нет», — покачала головой Эбони. «Они в нашей комнате спрятаны. Принести?» «Нет. Сейчас нас мисс Боулер накрыть может», — сказала я. «А если поймает, то, наверное, снова плавательный бассейн очищать от тины заставит. А у нас времени нет, чтобы на всякую тину его тратить. Нам нужно в сейф забраться до того, как нас выгонят из школы». «Решено. Вернемся сюда сегодня ночью», — тихим заговорческим голосом объявила Скарлетт. «Если Эбони сумеет открыть кабинет, постараемся найти там ключи мисс Фокс». Рассказав остальным о своем плане, мы вчетвером собрались тем вечером в нашей комнате и принялись ждать, пока Руквуд погрузится в сон, а около полуночи вышли за дверь. Идти посреди ночи по пустынным темным коридорам мне совсем не было страшно, как раньше. Привычно даже, пожалуй. Сколько раз мы со Скарлетт и Ариадной уже совершали такие вылазки, сколько потайных мест и уголков обнаружили во время этих ночных экспедиций. Так что шла я совершенно спокойно, ведя кончиком пальца то по выцветшим обоям, то по пыльным деревяшкам, мимо которых мы проходили. Вела нас всех Ариадна с зажженным огарком свечи в руке. Ночных коридоров, как уже было сказано, я не боялась, хотя страх провалить дело остался. Как и все мы, я прекрасно понимала, какой катастрофой все обернется, если нас вдруг поймает экономка. Особенно круто при этом придется Эбони, которая и так уже на целую неделю в штрафники попала вместе с Вайолет и Надеей. Разумеется, мы старались двигаться как можно тише, однако я все равно слышала легкое шарканье ног по полу, да иногда негромко звякали ключи в кармане у Эбони. И этот звук каждый раз заставлял Скарлетт нервно вздрагивать. Мы благополучно добрались до кабинета миссис Найт, огляделись, убедились в том, что все вокруг тихо и спокойно, а затем Эбони вытащила свою связку ключей и начала пробовать их один за другим. Когда очередь дошла до восьмого примерно ключа, раздался легкий щелчок. «Есть!» — прошептала Эбони, нажала ручку, и дверь кабинета открылась перед нами. Мы быстренько просочились внутрь и аккуратно прикрыли за собой дверь. Чувствуя, как гулко колотится в моей груди сердце, я пошарила рукой по стене, нащупала выключатель, повернула его, и комнату залил электрический свет. «Обыскиваем все ящики», — деловито распорядилась Скарлетт. Мы с сестрой принялись осматривать ящики письменного стола, Ариадна и Эбони занялись стоявшими в кабинете шкафчиками с выдвижными ящиками. Я открывала ящик за ящиком и везде видела одно и то же — груда исписанных бумаг, карандаши и ручки. Однако, низко наклонившись, чтобы добраться до самого нижнего ящика, я вдруг заметила подвешенное на крючке под столешницей кольцо с ключами. «Вот они!» — воскликнула я и полезла под стол. Кольцо оказалось массивным, почти таким же, как у Эбони, только ключей на нем висело намного больше. От такого количества ключей связка оказалась такой тяжелой, что, сняв кольцо с крюка, мне пришлось держать его обеими руками. Да, эти ключи были очень похожи на те, что мы видели не раз у мисс Фокс. Ключей, как я уже говорила, в этой связке была целая тонна, самых разных, больших и маленьких, блестящих новеньких и старых, покрытых ржавчиной. «Да», — вздохнула Скарлетт, посмотрев на связку. «Даже если нужные ключи действительно здесь, искать их до весны придется». «Без паники», — бодро утешила ее подошедшая посмотреть на ключи Ариадна. «Судя по замочным скважинам, ключи от сейфа должны быть совсем маленькими. И старыми, разумеется. Но подбирать их все равно придется быстро». Мы поспешили прочь из кабинета. Эбони вышла последней, заперла за нами дверь и вместе со всеми направилась к лестничной клетке. Я несла тяжелую связку ключей, стараясь следить за тем, чтобы они не слишком громко звенели. Приближался самый рискованный этап операции — проникновение в жилище экономки. Теперь вновь пришла пора отвлекающего маневра. Мы вчетвером спрятались в глубине коридора, неподалеку от двери экономки. Оттуда мы показали появившейся в коридоре Пенни добытую нами связку ключей и махнули рукой: «Можно начинать». Пенни кивнула, подошла к двери экономки и сильно забарабанила в нее. Спустя некоторое время в открывшейся двери появилась экономка в бигуди и поднятой на лоб маске для сна. «В чем дело, мисс Винчестер?» — зевая, спросила она. «Это Надия», — ответила Пенни. «Она заболела». «Боже правый», — нахмурилась экономка. «Погоди, я захвачу свою аптечку». Как только Пенни и экономка двинулись по коридору в сторону туалета, мы бесшумно, насколько могли, разумеется, выскочили из своего укрытия. Нам повезло. Скарлетт ухитрилась всунуть свою ладонь между косяком и дверью раньше, чем она защелкнулась на замок. Это избавило нас от необходимости терять драгоценное время на подбор ключа. «Ой!» — тихо вскрикивала Скарлетт и трясла в воздухе прищемленной ладонью, пока мы все протискивались внутрь. Действовать нужно было быстро. Мы побежали в спальню экономки, увидели ее развороченную по случаю неожиданного пробуждения постель. Общими усилиями быстро сняли со стены портрет леди Вудтон и опустили его на пол. Я отворила маленькую белую дверцу и принялась подбирать ключи, начав с самых маленьких, которые, как мне представлялось, скорее всего, могли подойти. В мерцающем свете свечи я вставляла их в замочную скважину. Одни ключи не подходили вовсе, другие вставлялись, но, увы, дальше этого дела не шло. Не желали они поворачиваться в замке. «Скорее, скорее!» — пританцовывала за моей спиной Ариадна. «Прекрати, Ариадна, стой спокойно!» прикрикнула на нее Скарлетт. «Не видишь, что ли? От этого свет скачет!» «Прошу прощения!» Ариадна прекратила пританцовывать, но руки у нее дрожали, и потому свет свечи все равно скакал, как сказала моя сестра. «Боюсь, что нас в любой момент могут застукать!» «Пойду взгляну, что там творится», сказала Эбони и побежала назад к входной двери. Я пробовала один ключ за другим, но без малейшего успеха. От ключей у меня рябило в глазах, и я уже начинала думать о том, что зря мы все это затеяли. Ничего не выйдет у нас, пожалуй. А затем внезапно... «Щелк! Есть!» — воскликнула Скарлетт. Есть первый!» Я внимательнее присмотрелась к счастливому ключу. Он был медным, очень маленьким и, несомненно, очень старым. Отперев замок, я вытащила ключ, поднесла его к свету и увидела отштампованные на нем буквы «ЭМВ». Снова те же инициалы, которые уже встречались нам на плане Руквуда. «Смотрите», — указала я на штамп, — «ключ помечен». Держа в руке первый ключ, я лихорадочно начала перебирать остальную связку, ища в ней следующий подходящий. «Вот!» — внимательно смотревшая мне через плечо Скарлетт ухватила новый ключ, очень похожий на первый. Я позволила ей снять его со связки и попробовать на сейфе. «Щелк!» «Есть второй!» — восторженно ахнула Ариадна, продолжая покачиваться, стоя на месте. «Интересно, а последний ключ тоже на связке есть?» Мы все принялись рассматривать ключи. Для этого мы положили связку на пол, поставили рядом с ней зажженную свечу и начали быстро перебирать ключи. «Не вижу его», — озабоченно проворчала Скарлетт. «Я тоже», — откликнулась я. Где-то под сердцем у меня зародилось и начало расползаться во все стороны какое-то очень неприятное предчувствие. «Мне кажется, здесь его нет». «Без третьего ключа, без комбинации цифр, ну, сами понимаете, в каком мы положении оказались». А тут еще Эбони вкатилась в комнату и громко прошептала, выкатив от страха глаза: «Экономка возвращается!» Мы в ужасе переглянулись, затем я и Скарлетт резко вскочили на ноги. Скарлетт передала Эбони связку ключей, затем мы захлопнули белую дверцу и повесили на место картину. В тот же миг стало слышно, как открылась входная дверь. Мы и глазом моргнуть не успели, а на пороге спальни уже возникла могучая фигура экономки.